Артём. Вот и настал тот день, когда Кристина вернулась в мой дом. Я приехал вечером с Максимом и уставился на нее, как впервые. Похорошевшая, все такая же стройная и привлекательная, она встретила нас у входа, сразу одарив счастливой улыбкой. «Какой ты большой стал!» Обнимая бросившегося к ней сына, горничная смотрела на него, как на единственный луч света в царстве тьмы. «Такой высокий и сильный! Ух, какие объятия у тебя!» «Это я все пюре съел и котлету!» Сразу согласился с ней мальчишка. «И всю кашу утром!» Кристина несколько раз кивнула, прижимая сына сильнее, а потом посмотрела на меня. В ее глазах блестели слезы, а на губах все еще цвела улыбка. «Спасибо вам, Артем Дмитриевич! Вы невероятный мужчина!» Я не стал спорить с правдой. Прошел мимо, попросив о другом. «Зайдите ко мне в кабинет через полчаса. Поговорим. Максима с собой таскать не нужно, займите его чем-нибудь». «Конечно». Она отвела взгляд. Спустя положенное время я, приняв душ после долгого дня, вошел в кабинет, запахнув на себе халат. Тот самый, испорченный, но воскресший. Усевшись за стол, хотел уже вызвать кого-то, чтобы сделали мне кофе, но тут Кристина явилась сама. «Можно?» — спросила она, вставая в дверях и изображая оробевшую девушку. «Входи». Я поманил ее ближе, показал на кресло перед столом. Пока она усаживалась, я не мог отвести взгляда от изящной фигурки. Такой хотелось обладать. Сначала на этом вот самом столе, потом на диване у окна. Дальше можно переместиться в душ и... «Вы хотели меня видеть?» Не подозревая о ходе моих мыслей, напомнила горничная. Она сцепила перед собой пальцы и боялась взглянуть в мою сторону. Это раздражало. «Разве я мало сделал для нее?» «С чего бы ей бояться теперь? Или она так играла со мной? Тогда должна была намеренно вызывать во мне желание и интерес. Но как узнать это наверняка?» «Пока вы болели, у нас произошли некоторые изменения». Тем временем начал говорить я. «Вы могли уже заметить, что я оставил Михаила. Он приходил устраиваться в день вашего приступа. Садовник». «Дальше. Появились новая горничная и повар. Вы видели их?» «Да, вы прекрасно постарались при подборе персонала. Вторая горничная Лидия просто идеально подходит для этой работы, но и я стараюсь не отставать от нее». «Вы молодец». Я поощрительно кивнул и поднялся. Направился к ее креслу, встал рядом, опершись бедрами на стол, очень близко от Кристины. «Ваш сын все еще ходит в сад». Я оплатил сразу несколько месяцев авансом. Это было обязательное условие для его принятия в группу. Там ему нравится. Вы не против? Что вы? Это невероятно щедро с вашей стороны. И я все не могу представить, как буду с вами расплачиваться. Ведь зарплата горничной явно на такое не рассчитана, и я... Она растерянно осмотрелась. Вздохнула решительно и поднялась, оказавшись напротив меня. Хрупкая, красивая и отчужденная. «Я... Вы меня сюда позвали. Это как тогда? Вы хотели, чтобы между нами что-то произошло?» Не веря своим глазам, я моргнул. Кристина напоминала 16-летнюю девушку, никогда не бывавшую с мужчиной, и это было забавно, учитывая наличие у нее сына. «Такое ощущение, — сказал я вслух, — что вы меня боитесь и полагаете, что я собрался брать силой ту, что трясется от одного моего вида. Я что, такой монстр? Или отец Макса вас обижал, Кристина?» «Что?» Она покраснела. «Ей-богу, школьница!» «Нет, меня никто не обижал. С чего вы такое взяли? И вас я не боюсь». «Уверены?» Я заломил бровь и шагнул навстречу, практически избавив нас от расстояния. «Тогда докажите». Приподняв ее подбородок указательным пальцем, я потянулся к сочным губам. Она дрогнула, но не отшатнулась. Я хотел просто поцеловать, попробовать губы на вкус, убедиться, что нет в них ничего особенного, и отпустить несчастную девушку. Ко мне в кровать с удовольствием прыгала любая, так что тащить кого-то против воли было даже смешно. Какая глупость. Только вот поцелуй сорвал мне крышу. Когда ее язык робко коснулся моего, а пальцы осторожно легли мне на плечи, я почувствовал, что начинаю гореть от желания. Обладать хотелось именно ею, а не кем-то еще. Обнимать только ее, вдыхать тонкий сладкий аромат, прижиматься к ней пахом и чувствовать, как она разгорается в ответ. Отпустить ее не выходило. Я целовал уже шею, поражаясь мягкости и шелковистости белой кожи, подхватил ее под попу, приподнял, усадил на стол, целовал предплечье, ключицу, сминал одежду, как пацан-подросток, впервые добравшийся до женского тела. Меня трясло от желания, а уж когда пробрался ниже и ощутил влагу ответного вожделения, то окончательно потерял контроль над собой. Я взял ее, как и планировал, на столе. Она стонала, тихо и тонко, закатывала глаза от кайфа, сама подставляла грудь для ласки. Кристина явно скучала по подобной разрядке, хотя наверняка боялась признаться в этом даже себе. «Да!» — шептала она в пылу страсти. «Еще прошу! Да!» «Сейчас, малышка!» — отвечал я, ускоряясь и кайфуя просто от того, как она вела себя подо мной. Это было превосходно. Я бы сказал, что давно так ни с кем не отрывался в плане эмоциональной отдачи. Что-то было в Кристине такое, что с первого раза я не смог присытиться. Наоборот, теперь мне еще больше хотелось обладать ею снова и снова. Воображение буйствовало. А она, едва пришла в себя, снова начала изображать стеснение и впадать в отчаяние. «Ох, я... Вы... Все так...» «Кристина...» Я прервал ее попытки натянуть платье на грудь, коснулся вершинки двумя пальцами, чуть сжал ее. «Разве тебе было плохо сейчас?» «Я...» «Просто скажи, что было плохо, если я сделал что-то не так. Это легко. Если тебе не понравилось, то...» «Мне было хорошо». «Тогда чего ты стыдишься?» «Не понял я. Мне тоже было хорошо. Я в полном восторге от твоего тела. Так что не так?» «Я не знаю. Все не так. Это же...» Она обвела взглядом мой кабинет, чуть прикусила губу. Я не утерпел и снова поцеловал ее, продолжая ласкать грудь. Кристина протяжно вздохнула, и я точно знал, что она хотела бы добавки. Потому и отступил. «Пусть уйдет голодной. Тогда в следующий раз нам будет проще найти общий язык». «Все хорошо», — сказал я. «Давай не будем усложнять. Ты красивая, одинокая женщина. А я мужчина, который на тебя запал и не скрывает этого. Пугаться не нужно. Это нормально, понимаешь?» «Ты снова кусаешь губы, а я едва держусь, чтобы не продолжить начатое. Беги, Кристина, если и правда все еще смущаешься». Она подтянула платье и, чуть поправив его, быстро направилась к двери. «Кристина, я не страшный», — напомнил ей в спину. «И хочу это доказать, например, завтра вечером. Отвезу тебя на ужин в одно место. Это гостиница, где никто не станет тебя смущать. Как ты на это смотришь?» «Я не знаю». «Зато я знаю. Завтра часам К 7. Будь готова. Поручи Макса Лидии, скажи, что я попросил тебя кое-куда съездить. Сергей отвезет до моего офиса, а оттуда поедем вдвоем». «Артем Дмитриевич, ну а как же работа?» «Отдыхать тоже нужно, Кристина». Подмигнул ей. «И тебе, и мне». Она кивнула, чуть задержалась, будто хотела что-то еще сказать, но промолчала и вышла. А я, накинув халат, улыбнулся. «Жизнь-то реально налаживается».